Жай, Луи, Стау. По складам тянет англичанин и смеется. Смеется и Зиночка. Все довольны. Незаметно течет время. Уже сыгран матч Англии с СССР. Счет 6-5 в нашу пользу. Пора расходиться. Англичане встают и прощаются с нами. Завтра мы приглашаем вас к себе на Джорджик. Приходите посмотреть наш лайнер. Только пораньше, с утра. В 16 часов мы уходим. Вот это предложение. Очень интересно. А это возможно? Ваш капитан и офицеры не будут против нашего визита? Спрашивает Алексей Алексеевич. Браун смеется. Капитан так высоко, что его совсем не интересуют наши гости. А Чиф, старший офицер, у нас очень славный малый. Он будет рад вас видеть. Так приходите к 11. Будем ждать. Англичане уходят. Все начинают волноваться. Всем хочется попасть на Джорджик. Спор решает Андрей Федорович. Кто был раньше на подобных судах? Спрашивает он. Многие поднимают руки. Ну вот, кто не был, тот пусть и идет. Павел Васильевич организует по справедливости. Он составляет список, и я одним глазом вижу на листке свою фамилию. Все в порядке, иду. Пассажирская пристань пароходной компании Cunard White Star. Гигантский корпус теплохода Джорджик блестит свежевыкрашенными бортами. Над ним возвышается ослепительно белая многоэтажная надстройка, на самом верху которой множество спасательных шлюпок, аккуратно поставленных рядами один над другим. Овальные трубы громадных размеров. Наклонные высокие мачты делают судно похожим на большую яхту. Во главе с Алексеем Алексеевичем и Джеффом Брауном, который нас встретил, поднимаемся по широкому трапу на палубу теплохода. Там нас уже ждут. Матросы, мотористы, официанты. Впереди старший офицер, пожилой краснолицый моряк. Он широко улыбается, жмет руку Алексею Алексеевичу и радушно говорит. «Пожалуйста, смотрите наш теплоход, его вам покажут. После осмотра прошу вас зайти ко мне, мы ведь коллеги». Нас окружают дружеские лица английских моряков, но главным проводником становится Джефф Браун. «Пошли», — приглашает он. Мы медленно двигаемся за ним и скоро растворяемся в толпе пассажиров, также осматривающих судно. Через несколько часов теплоход отходит в далекий рейс. Сейчас до отхода открыты двери всех помещений для пассажиров всех классов. Только сейчас пассажиры третьего класса могут пройти и полюбоваться роскошными комфортабельными каютами и салонами первого и второго классов. Когда теплоход отойдет от стенки, вход туда им будет воспрещен. Вот почему пассажиры сейчас так поспешно стараются обижать все помещения теплохода. Им хочется все посмотреть и все запомнить. О, компания White Star – мудрая компания. Смотрите все. Восхищайтесь комфортабельностью и роскошью наших судов. А потом рассказывайте. Рассказывайте затаившим дыхание слушателям о чудесном плавучем городе. Создавайте компании рекламу. Выходите в первый класс, пожалуйста. Смотрите, вот каюта люкс. Это целая квартира. Ноги утопают в мягких пушистых коврах. Стены обиты нежным шелком. Украшены дорогими картинами. Глубокие кресла, рояль и даже камин. Все к услугам богатого пассажира. Каюту люкс, которую занимает один человек, обслуживают специально представленные три человека прислуги. А салоны? Это чудо современного комфорта и красоты. Они убраны дорогими узорчатыми коврами. Малахитовые колонны поддерживают лепные потолки. Стены украшают картины старинных мастеров и современных модных художников. Со вкусом расставлены изящные бронзовые статуи. Здесь бьют хрустальные фонтаны. Вечером, освещаемые разноцветными огнями, они особенно красивы. Симфонические оркестры и джазы непрерывно играют в салонах и садах Джорджика. Многочисленные рестораны, танцевальные залы, кино и даже церковь к услугам пассажиров первого класса. В море ежедневно выходит газета «Atlantic News», отпечатанная в типографии Джорджика. Новости по радио получаются из редакции английских и американских газет. Дельцы дают распоряжение в свои конторы через большое почтово-телеграфное агентство, находящееся на теплоходе. Есть здесь и магазины, в которых можно купить на память о Джорджике его изображение в альбомах, на портсигарах, на шелковых носовых платках. Можно купить его маленькую модель-игрушку или куклу-матроса с надписью на ленточке без козырки «Джорджик». Но нужно спешить, скоро отход. Бегом на променад «Дек», прогулочная палуба. Здесь теннисные площадки, плавательный бассейн, велосипедная дорожка, по которой можно объехать почти весь Джорджик. На одной из палуб устроен сказочный детский городок. Пряничный домик из больших деревянных пряников и леденцов стоит в центре. Он наполнен всевозможными игрушками, которыми маленькие лорды забавляются в течение рейса. По большому кругу рейсов бегает паровозик с составом вагонов. Он останавливается на освещенных станциях, ему открывают путь семафоры, автоматически переводятся стрелки. Игрушка управляется электричеством. Целые груды кубиков, заводных автомобилей и кукол дополняют этот уголок. А это что за улица с низкими домиками? Это собачий город. Состоятельный пассажир, не желающий расставаться со своей собакой, может взять для нее билет. Он дает право на занятие собакой одного из этих домиков. Ее будут кормить, ухаживать и выводить на прогулки специально приставленные для этого люди. Но вот суетливые стюарды обращаются к публике с просьбой разойтись по классам, и пассажиры третьего класса покидают блестящие салоны, чтобы больше их не увидеть в продолжении рейса. Пассажиры третьего класса ютятся в душных каютах, в которых нет даже иллюминаторов, в которых круглые сутки горит электрический свет, так как каюты помещаются ниже ватерлинии. Люди опускаются по покрытой линолеумом лестнице в слабо освещенные узкие коридоры. Каюта Е-240. Как? Это еще ниже? И обескураженный пассажир спускается дальше вниз, путаясь в лабиринте коридоров. Каюта найдена. Но как она не похожа на только что виденные в первом классе? Фанерные стены каюты выкрашены в белый цвет. У одной из них расположены одна над другой две деревянные койки с пружинными матрацами, перед которыми лежит маленький дешевый коврик. В углу стоит шкаф, напротив фарфоровая раковина с теплой и холодной водой. В потолок вделан матовый плафон, единственное освещение каюты. Два складных стула дополняют обстановку. Салоны третьего класса, так же как и каюты, резко отличаются от салонов первого класса. Они тесны и малоуютны. В музыкальном салоне стоит потрепанное пианино, несколько десятков стульев и мягких кресел, два дивана и три столика для писания писем. Вот и все его убранство. Развлечений для третьего класса тоже не очень много. Вечером можно потанцевать или поиграть в лото. Можно часами накидывать веревочные кольца на вделанный в доску деревянный шест. Пассажиры пишут бесконечное количество открыток с изображением Джорджика, которые сотнями лежат на всех столах во всех салонах. За них не надо платить, это реклама компании. Но трудно отдохнуть и в этих помещениях. Слишком малы они, и слишком много в них бывает народу. Мешают и ребятишки. Они бегают, барабанят на пианино, пристают к родителям. Им скучно, им некуда деваться. Для них не построили детского городка с пряничным домиком, населенным чудесными куклами. Ну а наши помещения не стоит смотреть. Хвастаться нечем. Да и времени осталось мало. В следующий раз, если встретимся, покажем вам все остальное, говорит Джефф Браун, когда мы заканчиваем беглый осмотр судна. Тепло прощаемся. Обещаем писать друг другу и сходим с борта. Решаем остаться на причале и посмотреть, как будет отходить Джорджик. Скоро последний свисток напоминает о минуте отхода гиганта в море. Платки белыми птицами реют над толпой пассажиров. С борта Джорджика летят ленты серпантина. Их ловят провожающие на пристани. Вот могучий рев Джорджика заглушил людской шум. Быстро убраны широкие сходни. На носу и корме теплохода поползли наверх тяжелые змеи швартовых концов. Джорджик стал медленно отходить от набережной. И только цветные легкие ленты серпантина связывают морской гигант с гранитной причальной стенкой порта. Но вот и серпантин рвется. Развернувшись, Джорджик стал удаляться быстрее. Поворот. Большой портовый склад начал закрывать теплоход. Ветер поднял легкую рябь, залитую солнцем. Джорджик взял курс на Америку, на Нью-Йорк. Постояв еще несколько минут на причале, мы идем на Гдов. Завтра, если не будет дождя, продолжат выгрузку. Очень хочется скорее покинуть Глазго с его неуютными серыми улицами. Но мы простояли в Глазго долго. Все время шли дожди. Только к концу недели проглянуло солнышко, и сразу повеселел город. Он стал выглядеть совсем не таким мрачным, каким показался нам при первом знакомстве. Быстро закончили выгрузку и погрузку. И, наконец, Гдов снялся на последний для нас английский порт – Фальмут. Там нам нужно получить буксир, продовольствие и навигационное пособие. Подходим к Фальмуту. Красивые зеленые берега окаймляют бухту. Навстречу к Гдову мчится из залива маленький катер. Это идет лоцман. Катер подходит к спущенному за борт штормтрапу. Толстый пожилой лоцман перелезает через фальшборт и поднимается на мостик. «Здравствуйте, капитан! Привезли нам хорошую погоду! Прямо руль! Малый вперед!» – командует он. Пароход медленно идет по заливу. Теперь хорошо видны улицы вилл, утопающих в зелени. Сюда, на самый юг Англии, приезжают отдыхать. Слева порт. Он невзрачный и маленький. Одиноко стоят у причалов несколько танкеров. Движения никакого. Мы проходим далеко вглубь залива и на рейде отдаем якорь. Ну вот, закончился самый короткий этап нашего плавания. Постоим денек и дальше двинем. К борту Гдова подошел просторный бот. В нем один человек. Это старик Ботман, перевозчик. Он поднимается на палубу и с любопытством оглядывает судно. Потом снимает шапку и обращается к старшему помощнику. «Чиф, разрешите, пока ваши ребята не готовы к съезду на берег, посмотреть, как живут матросы?» В его словах я чувствую иронию. «Ну что ж, у нас есть что показать. Филипенко!» «Проводи старика и покажи ему помещение», – разрешает Алексей Алексеевич. Минут через 10 Ботман выходит из столовой, на лице его восхищение. «О, блестяще, удивительно! Я никогда не видел ничего подобного. Знаете, ведь я плавал на парусниках и знаю, что такое тесный и душный кубрик, да еще клопы. Нет, у вас великолепно», – не может успокоиться старик. «Поехали, готовы!» Все свободные от вахты садятся в катер, и мы катим по зеркально-гладкой поверхности залива в город. Фальмут – маленький курортный городишко. Всего только 15 тысяч жителей. Летом здесь бывает много дачников. В этот период город оживает. По улицам бродят мужчины в трусиках и дамы в пижамах. Заходят в магазины и кафе. Здесь курорт, и все можно. Вероятно, англичане наслаждаются этой простотой, на время забывают свои чопорные лондонские костюмы. Коммерческого порта в Фальмуте нет. Порт существует только для ремонта заходящих судов и снабжения. Ну вот мы и приехали. Со смехом и шутками поднимаемся по бетонной лестнице на набережную. Все портовые власти из окон своих контор наблюдают за нами. Им очень интересно посмотреть на большевиков. Из расспросов выясняется, что в городе только одна торговая улица, и искать ее не надо, так как мы именно на ней и находимся. И что вообще, город тут начинается, тут же и кончается. Мальчишки всех возрастов бегут впереди и сзади нас. Они страшно заинтересованы. Моряки с советского парохода. Такое событие в Фальмуте бывает нечасто. Ребята назойливо пристают к нам с разговорами. Чтобы отделаться от непрошенных провожатых, разделяемся и мелкими группками расходимся по боковым улочкам. Мы договорились с Ботманом о часе возвращения на судно. В нашем распоряжении 4 часа. Но и этого времени много. Смотреть нечего. Только прекрасный вид бархатной зелени по обеим сторонам залива радует глаз. К 2 часам мы собираемся на набережной. Все нагружены пакетами. Команду Гдова трудно узнать. У всех зеленые очки от солнца и белые широкополые шляпы. Ну что, готовитесь к тропикам? Не спасут вас от солнца никакие очки. Надо знать, что покупать. Вот знаменитый тропический исследователь. Смеется Тубакин и надевает на голову огромный прозрачный зеленый козырек. Ботман заводит мотор, и мы возвращаемся на судно. Вокруг Гдова шныряют моторные лодки, маленькие яхточки и шлюпки. Оттуда приветствуют команду Гдова, стоящую у фальшборта. Новый, особенно яркий флаг развивается за кормой. Завтра вечером уходим в океан. Как-то он встретит нас. Нам еще предстоит длинный путь. И вот он лежит передо мной. Спокойный, бескрайний, изумрудно-зеленый. Ветра нет. Но Гдов все время поднимается и опускается на пологой длинной зыби. Это дышит океан. Никогда он не имеет такой спокойной поверхности, как море. Отдыхающий тигр. Он сыт и щурится на солнце. Но каждую минуту он готов ринуться на жертву, подмять, уничтожить. И все же океан прекрасен. Вечерами можно стоять часами на палубе и любоваться феерией красок. Самые лучшие художники всех эпох не в силах передать красоту захода солнца в океане. Солнце опускается к горизонту. Небосвод окрашивается в нежно-розовые тона. Но над головой еще голубое небо. Проходят минуты, и все кругом становится рубиново-красным. Только от солнца по поверхности воды бежит золотая дорога. Еще немного времени, и солнце садится. Красный цвет густеет. Неожиданно небосвод и океан становятся зелеными. Это зашло солнце. Как будто невидимая рука накинула на небо огромную прозрачную зеленую кисею. Цвет ровный, светлый, без единого облачка. Вода темно-зеленая. Всего несколько секунд остается неизменным небо. Оно принимает сиреневую окраску. Океан – темно-лиловую. Наступают сумерки. Они продолжаются всего несколько минут. Вот уже кругом все черно. Зажглись яркие звезды, и низко над горизонтом сияет бриллиантовый южный крест. Одно из красивейших созвездий Вселенной. Вода у бортов светится таинственным мерцающим светом, и за кормой кильватер светил, как Млечный Путь на небе. Океан. Даже теперь, когда я пишу эти строки, я чувствую его соль на своих губах, ощущаю его запах, его нельзя забыть. Медленно катит свою зыбь Атлантический океан. Гдов сделался как-то сразу меньше. Пароход покачивает, дует норд-вест. Горизонт отодвинулся значительно дальше, и кажется, что стало больше простора. Сегодня у нас день производственных совещаний. Палубная команда берет на себя обязательство привести пароход на Дальний Восток в идеальной чистоте и порядке. Дверь кают-компании, где собралось палубное звено, хлопочет, и в нее входит старший механик. Одну минутку. Машинное звено решило просить капитана не заходить в Тринидад. Механизмы работают отлично. Мы дойдем без осмотра машины прямо в Панаму. Экономия 3 дня. Плюс экономия валюты, которую пришлось бы платить за заход в порт. «Поддерживаете?» – спрашивает он. «Поддерживаем, конечно. Молодцы, машина!» – раздаются голоса. «А все-таки жаль, если не попадем в Тринидад. Интересно было бы посмотреть», – сожалеет кто-то. Но предложение машины настолько ценно, что не может быть и речи о заходе, который был предусмотрен только как база для переборки машины и чистки котлов. Капитан дает согласие, и на мостике прокладывают от Азорских островов новую дугу Большого Круга. С каждым днем становится все теплее и теплее. Со вчерашнего дня мы получили распоряжение ежедневно поливать деревянную палубу, а то она совсем рассохнется. Матросы с 4 утра начинают возиться со шлангом, и мы, как утки, полощемся в воде. Однажды во время работы Филипенко закричал: «Смотрите, смотрите, птицы появились!» Над синей поверхностью океана пролетали стайки серебряных летучих рыбок. Они были очень красивые и виднелись по всем направлениям от парохода. «Сам ты птица! Рыб от птиц не сумел отличить!» – насмешливо потрунивали над Филипенко, видевшие раньше этих необычных рыб. Сегодня океан решил побаловать нас и показать часть своего богатого животного мира. Вечером мы наблюдали, как под штевнем Гдова стаями играли дельфины. Их было, вероятно, около сотни. Они выскакивали из воды, потом бросались в нее снова и плыли впереди парохода. С этого дня мы почти ежедневно видели кого-нибудь из морских обитателей. Вот встретилась тропическая медуза, окрашенная во все цвета радуги, полметра в диаметре. Потом мы увидели плывущую черепаху, но самую большую сенсацию произвела рыба-пила. Очевидно, она охотилась за кем-нибудь. Ее длинный зазубренный меч то показывался над водой, то снова уходил вглубь, а длинное сильное тело виднелось в прозрачной воде. Как-то утром мы обнаружили на носовой палубе двух мертвых летучих рыбок, которые залетели на судно и ударились о фальшборд. Это небольшая, сантиметров 10-15 рыбка с боковыми плавниками, развитыми в легкие прозрачные крылышки. В распластанном виде она похожа на самолет. Нашлось очень много желающих привезти такую диковинку домой. Пришлось их разыграть. Рыбы достались второму механику и журенку. Собственники сейчас же вычистили и растянули рыб на палочках, повесили сушиться на ванты. Когда они высохнут, можно хранить их много лет на память об этом рейсе. Температура воздуха достигала 26 градусов. В машине она поднялась до 32 градусов. Тяжело работать сейчас у раскаленных топок. Кочегари и механики выходят после вахты совсем обессиленные. Они жадно смотрят на воду. Она так и манит к себе, голубая и теплая. «Вот бы выкупаться, нырнул бы с самого клотика», – мечтательно говорит второй механик. Он только что сменился с вахты и сидит на трюме, потный и измученный. «Ты как говоришь, покупаться захотелось? А акул не боишься?» «Ну потерпи до завтра», – хитро улыбаясь, говорит боцман. «А брось-ка ты смеяться, Павел Васильевич. Поработал бы в машине, тогда не то запел бы», – недовольно бурчит второй механик. В 4 часа утра я стою на вахте. С кормовой палубы раздаются стуки молотка. Что-то строят. «Ну что?» На мостик поднимается Павел Васильевич. «Сменитесь, идите купаться на пляж», — говорит он и вытирает ладонью капли пота на лбу. Сдаю вахту и бегу на кормовую палубу. Глазам представляется волшебная картина. Между трюмом номер 4 и фальшбортом устроен большой глубокий бассейн. Там уже плещется человек 12 наших ребят. Два шланга все время подают туда свежую морскую воду. На люке разослан чистый брезент. И на палке, воткнутый в ящик, прибита дощечка. Общий пляж. Среди купающихся замечаю голову капитана. Андрей Федорович плавает и урчит, ныряет, и чувствуется, что он наслаждается. Быстро раздеваюсь и бросаюсь в общую кучу купальщиков. Вода теплая, но освежающая. Как хорошо. «Павел Васильевич, ты просто чародей. Тебе за этот бассейн обязательно награду нужно дать», — кричу я боцману. «Предлагаю качнуть товарища Чернышова», — говорит капитан, и первый выскакивает из воды. За ним к боцману подлетают все остальные. Боцман стоит, одетый, на трюме. Его подхватывают десятки рук и высоко подбрасывают в воздух. Раз, два, три. Потом раскачивают и бросают в бассейн. «Ой, черти, что же вы делаете? Фррр!» Вода покрыла боцмана с головой. «Ну и нахалы! Ладно же!» – ворчит Павел Васильевич. Но на самом деле ему очень приятно. С этого дня с пляжа во все время суток не уходили купальщики. Ночью купались сменившиеся с вахты и каждый раз восхваляли гений Павла Васильевича. С наступлением жарких тропических дней весь экипаж Гдова приобрел весьма экзотический вид. У многих появились противосолнечные очки – синие, зеленые, розовые. Вся эта очкастая команда походила на слепцов, но каждый владелец очков видел прекрасно и чувствовал себя хорошо, так как на воду действительно нельзя было смотреть, она слепила. Импровизированные чалмы, широкополые соломенные сомбреро, тропические шлемы, прозрачные теннисные козырьки покрывали головы гдовцев. Сплошной черноморский курорт. Обычно после купания занимались физкультурой на турнике, который был установлен на кормовой палубе, потом снова купание. И так от вахты до вахты. Вся жизнь проходила на палубе. На палубе обедали, развлекались, спали. С наступлением ночи на спардеке и боддеке появлялись подвесные койки. Подвешенные на разной высоте, они напоминали листья пальмы, а бронзовые тела моряков – кокосовые орехи. Теплая тропическая ночь над пароходом. На небе зажглись звезды – Вега, Антарес. Лежишь на койке и думаешь о далеком Ленинграде, о том, что там сейчас уже утро следующего дня, о своих друзьях и близких. Что ты сейчас делает Женя? Думаешь до тех пор, пока ласковое укачивание океана не усыпляет тебя. 6 часов вечера. Из громкоговорителя раздается. Слушайте ночной выпуск последних известий. Москва. Как-то особенно бьется сердце, когда слышишь за тысячи миль от родины голос Москвы. Необъяснимое чувство охватывает тебя, когда ты слышишь гудки автомобилей на Красной площади и бой кремлевских часов. И несмотря на расстояние, на бесконечное море, чувствуешь себя гражданином Великого Советского Союза. Гражданином, который живет интересами своей родины. В такие минуты особенно хочется быть дома. Передача из Москвы – это заслуга нашей радистки. Надежда Яковлевна ежедневно ловит Москву, дает нам музыку и говорит с родным Ленинградом. Она – наши уши и язык. Ежедневно у радиорубки можно встретить несколько лиц, жаждущих послать домой телеграмму. Они пристают к Надежде Яковлевне. «Пошлите, пожалуйста, необходимо, дома беспокоится». Надя берет телеграмму и читает. «Люблю, помню, целую, пиши, Ваня». «Слушай», – возмущается радистка, – «ведь только позавчера ты послал точно такое же послание. И опять. Ну где я буду ловить Ленинград? Теперь уже очень далеко». «Надежда Яковлевна, пожалуйста». И вот начинается ночная вахта радистки Румянцевой. Где-то еле слышно в наушниках отзывается Ленинград. Надя упорно связывается с ним до тех пор, пока Ленинград не примет всех радиограмм Гдова. Если же из-за атмосферных условий Ленинграда не слышно, то Надя ищет советские суда, идущие в разных морях, и через них передает многочисленные слова экипажа Гдова. Если бы не было ежедневной связи с Ленинградом, жилось бы очень грустно. «Точка, точка, точка, тире, две точки», – выстукивает ключ. «Ленинград, ты слышишь нас?» И в наушниках из сумасшедшего воя в эфире вырывается. «Я вас слушаю, Гдов!» Подходим к Вест-Индским островам. Мы должны пройти проливом Мона, между островом Пуэрто-Рико и Гаити. После 12-суточного перехода океаном, имея только астрономические наблюдения, очень важно выйти прямо на пролив. Если мы так выйдем, то наши определения безукоризненны и точны. Штурманская честь поставлена на карту. Утром на пляже Андрей Федорович громогласно заявил: «Кто первый откроет берег, тому даю бутылку шампанского». Экипаж потерял спокойствие. Конечно, дело не в бутылке с вином. Важно было открыть землю. Быть современным Колумбом, а главное – спортивный интерес. Тубакин предложил мне: «Давай открывать берег вместе. Пока я обедаю, ты будешь смотреть, а потом я залезу на мачту и буду искать землю. Идет?» «Давай», – согласился я. Когда я вышел на палубу, на полубаке и на мачте сидели полуголые люди с биноклями и пожирали глазами затуманенную полоску горизонта. Я тоже вооружился биноклем, но в течение 2 часов не увидел ничего. Боцман забрался на самую стеньгу мачты. Долго он наблюдал, но открыть берег ему также не удалось. Уже все наблюдатели разошлись. Уже давно должны были показаться горы Пуэрто-Рико, но желанного берега никто не увидел. «Да, видно, не придется мне, как Колумбову матросу, закричать: «Земля, земля!» – сокрушенно сказал Павел Васильевич и пошел отдыхать. «Кажется, буду пить шампанское я сам», – пошутил капитан, не сходивший все время с мостика. И тут же закричал: «Вижу берег! Несите шампанское!» Все бросились наверх. Едва заметно черной узенькой полоской на горизонте виднелся берег. Принесли шампанское. Желающих поздравить с открытием Вест-Индии нашлось человек 20. Хлопнула пробка и улетела далеко в океан. Капитан налил по наперсточной рюмке и сказал: «Хотя по праву я должен был бы выпить эту бутылку сам, но ввиду того, что вы все так усердно смотрели вперед, хотя и ничего не видели, я угощаю всех. Да здравствует советское мореплавание!» «Ура!» – закричали все, опрокидывая наперстки. Традиция была соблюдена. «А теперь напишите широту, долготу, дату и название судна. Запечатайте записку в эту бутылку и бросьте в океан. Может быть, через несколько лет ее прибьет к берегам Африки, если она не будет проглочена акулой», – заключил капитан. Сейчас же приготовили записку, и через секунду на легкой рябе воды закачалась зеленая бутылка. Тем временем берег все приближался и приближался. Уже можно было различить высокие пальмы, белые тропические жилые дома и маяк Банкуэт, расположенный в густой зелени. Определения наших штурманов оказались блестящими, и только дымка берегового тумана не дала возможности горам открыться вовремя. С берега неслись душистые запахи тропиков. Пуэрто-Рико – экзотический остров. Каких только прелестей нет на этом кусочке земли. Бананы, ананасы, кокосы, какао, кофе, сахар, даже ром. Все производится на этом острове, и между тем, самая жестокая эксплуатация царит на плантациях Пуэрто-Рико. Гдов проходит широким проливом Мона, стемнело. «Открылся маяк на носу», – докладывает вперед смотрящий. Это светит маяк острова Мона, расположенного в середине пролива. Дойдем до него и ляжем курсом на Панамский канал, пройдя Карибское море за 3,5 дня. Гдов подходил к рейду порта Колон. Слева над городом поднималось оранжевое зарево. С каждой пройденной милей оно увеличивалось и вскоре приняло вид пожара. Видно стало, как переливается светящийся газ в трубках громадных рекламных рисунков, поднятых над городом. Запах берега, пряный и душистый, долетал на палубу парохода. На рейде можно было различить стоящие на якоре суда. «Якорь к отдаче приготовить!» – тихо скомандовал с мостика Андрей Федорович. «Якорь готов!» – также тихо ответил с бака боцман. Не хотелось нарушать тишины и будить сонный порт громким разговором. Пароход вошел в ворота, развернулся и медленно стал подходить к якорной стоянке. Через 10 минут отдали якорь. Все, кроме вахтенных, утомленные долгим переходом, легли спать. Утром мы увидали Колон во всей его красоте. Белые здания, белые склады, белые пароходы. Издали он похож на восточный сказочный город. Высокие изогнутые пальмы, увенчанные кронами листьев, возвышались над невысокими домами. Ровные аллеи тропических магнолий и кокосовых пальм прорезали зелеными лентами белый город. На рейде стояли десятки судов. Флаги всех наций развивались у них на флагштоках. Большие пассажирские лайнеры, белоснежные банановозы, закопченные грузовики. Все ожидали своей очереди пройти канал. Все пришли сюда из разных уголков мира, сюда, на пересечение океанских путей. Здесь встретились немцы, англичане, греки, американцы. Встретились для того, чтобы, выйти из канала, может быть, никогда не увидеть друг друга. Много лет назад Колумб приткнул к этому берегу нос своей каравеллы. Каравелла, пересекшая океан, могла свободно поместиться на палубе одного из стоящих в порту судов. Чудо техники и непревзойденных жульнических махинаций, Панамский канал, соединил Атлантический и Тихий океаны. Канал разделил 2 огромных материка, Северную и Южную Америку. Вокруг Гдова снуют шлюпки. Босые негры, улыбаясь во весь рот, показывают свои прекрасные зубы. Они поднимают ветки с бананами и кричат: «Купите бананы! «Только 25 центов за 100 штук. Купите!» Бананы в канале – самый дешевый продукт. Они, как и кокосы, растут на улицах города. Когда нет работы и нечего есть, негр ест бананы. Они дешевле хлеба. На борт приехали обмерщики. Правила Панамского канала говорят, что ни одно судно не может пройти канал, если у него не будет сертификата обмера регистрового тоннажа, выданного властями канала. По получении такого свидетельства судно может проходить канал сколько пожелает. И плата за проход канала будет взиматься с обмера, указанного в этом свидетельстве. Так как ГДОВ канала никогда до сего времени не проходил, то американцы-обмерщики и занялись обмером помещений. Через 5 часов формальности были закончены, и мы перешли с рейда в самый порт для приемки топлива, воды и продовольствия. Павел Васильевич уже был в колонне, а потому вызвался быть нашим гидом. После обеда несколько человек вместе с боцманом отправились на берег. Колонн – это то же, что и Кристобаль. Собственно, это два города с разным управлением, расположенные на одной территории. Колонн принадлежит Республике Панама, Кристобаль – Соединенным Штатам. Города разделяются улицей, по которой проходит железнодорожный путь. Оба города носят название в честь великого мореплавателя. Колонн – по-испански Колумб, Кристобаль – Христофор. Улицы города асфальтированы, дома невысокие, построены с расчетом на сильную тропическую жару. По асфальту снуют автомобили различных американских марок, у руля негры. Почти на каждой улице растут пальмы. Сейчас в городе сезон дождей. Ежедневно со стороны океана появляется свинцовая туча. Она быстро заволакивает небо и начинается ливень, но он скоро проходит. Температура 28-30 градусов. Считается, что это прохладно. На тротуарах сидят торговки и продают фрукты. Горы ананасов, арбузов, бананов, кокосовых орехов. Мы идем среди фруктовых дюн. Фрукты в колонне баснословно дешевы. Ими запасаются суда, проходящие Панамский канал. Идем по бульвару. Он красив, зелен. И дневная жара не так чувствуется здесь. В конце бульвара стоит памятник Колумбу. Человек, открывший и исследовавший новую богатейшую землю, смотрит через вершины пальм, куда-то за океан. Правую руку он держит на плече, почтительно склонившейся перед ним индианки. Колумб грустен. О чем он думает? Может быть, о тех несчастьях и горе, которые он первый привез коренным и свободным жителям этой земли 5 веков назад? Или о том, что 1000 рабочих потеряли свою жизнь в малярийных болотах Панамы, не увидев даже чуда, произведенного их руками? Я не знаю, о чем думает бронзовый Колумб, но мысли его невеселы. Слишком много людских слез здесь, на стыке двух океанов. На бульваре есть еще памятник. Памятник талантливейшему французскому инженеру, творцу Панамы, Фердинанду Лесопсу. Наш Фернандо, так с гордостью называют его в колонии. Все забыли, что светлую голову Лесопса запутали в своих грязных денежных операциях финансовые тузы, и Фернандо чуть было не попал в тюрьму. Его обливали грязью, считали виновником всех несчастий и смертей, происшедших во время строительства. Сейчас все забыто. Осталась лишь слава, наш Фернандо. Темнеет. Зажигаются разноцветные рекламы. Каждый магазин имеет свою светящуюся вывеску. Из опрокинутой бутылки с виски льется нескончаемым потоком в хрустальную рюмку огненный напиток. Сотни лампочек зажигаются и тухнут, создавая эффект жидкости. Это реклама знаменитого виски Джонни Уолкер. Кружатся огненные колеса, разноцветные стрелы прокалывают флаконы с духами, фрукты появляются на пустой тарелке. Все сделано из лампочек и трубок, наполненных светящимся газом. Находившись вдоволь по маленькому городу, медленно идем домой, на ГДОВ, обмениваясь впечатлениями. Завтра пойдем в канал. Мы в первом шлюзе Панамского канала. Все дела в колонне закончены. Приняты топливо, вода, продукты. Осталось пройти несколько часов, и мы будем по ту сторону Америки, в Тихом океане. В колонне канал лирически называют «Поцелуй двух океанов». Первый шлюз носит название «Гатун». Он поднимает входящее судно на 85 футов над уровнем океана. Это необходимо, так как озеро Гатун расположено на Панамском перешейке на 85 футов выше уровня Атлантического океана. Судно, входящее в шлюз, попадает в первую секцию. Его затягивают туда электрические тягачи, которые ходят по обеим сторонам шлюза. С тягачей на судно подаются 4 стальных конца, которые позволяют передвигаться судну в шлюзе, сохраняя совершенно точное положение по оси шлюза. Гатун имеет 3 секции. Они и осуществляют подъем судов на 85 футов. Когда уровни имеют одинаковую высоту, судно выпускают, и оно входит в озеро Гатун. Озеро необычайно красиво. Десятки мелких зеленых островков встречаются на пути. В озере пресная вода. Проход каналом занимает около 3 часов. Попадаются очень узкие места, где два судна расходятся в притирку. Канал не имеет облицовки, берега естественные. Поэтому так часто мы встречали землечерпательные машины, углубляющие канал. Очевидно, берега от времени размываются, и канал мелеет. В конце канала имеются два шлюза – Педро Мигуэль и Мирафлорес. Оба эти шлюза спускают суда на уровень Тихого океана. Они также оборудованы электровозами, но каждый имеет только одну секцию. Посреди канала в обрывистый склон горы вделан барельеф. На нем рабочий с киркой разбивает камни. Это памятник рабочим, строителям канала. Недалеко от шлюза Мирафлорес находится поселок Кукарача. Он знаменит своими национальными танцами. Отсюда, очевидно, и взяла свое название нашумевшая у нас кинокартина. Во время следования каналом мы видели двух крокодилов, которые пересекали канал и плыли на другой берег. Лоцман сказал, что здесь это нередкое явление. Крокодилов много по нежилым берегам канала. Поздно вечером Гдов проходит последний шлюз Мирафлорес. Неоновая красная стрела указывает путь. На ней горит надпись «Pacific Ocean». Скоро погасли огни канала, оставив на темном небе легкое красноватое зарево, и Гдов вошел в Тихий океан. Я стою на руле. Погода испортилась. Пустынный свинцово-серый океан. Зловещее серое небо с черными низкоплывущими облаками. Ветер, дувший с юга, почти прекратился. Он то затихает совсем, то начинает свистеть в вантах и снова затихает, чтобы подуть с другого румба. От норд-веста идет огромная, но уже ослабевшая пологая зыбь. Наверное, где-то далеко ревет шторм. Гдов кивает каждой волне, образуя по бортам орнамент из белой шипящей пены. Ветер совсем затих. Что-то тяжелое, удушливое нависло над нами. Люди бродят по палубе вялые, обливаются потом и пьют, пьют без конца. Но жажда не утоляется. Кочегары изнемогают. Каракаш потерял сознание у котла, и его вынесли на палубу. Он лежит, как вытащенная из воды рыба, и судорожно глотает воздух открытым ртом. Андрей Федорович ходит по мостику мрачный. Нежное перышко барографа беспристрастно пишет тонкую линию. Она катастрофически опускается вниз. Я слышал, как Андрей Федорович приказал старпому. «Алексей Алексеевич, еще раз проверьте все. Особенно, как закрыта трюма. Надо приготовиться к худшему. В 9 часов получим сводку погоды». В начале 10-го на мостик прибежала Наденька с белым бланком в руках. Лицо ее было озабочено. «Этого следовало ожидать», – проговорил капитан, пробежав глазами радиограмму. «Идет ураган от Норд-Веста со скоростью 100 миль в час. Придется уходить, чтобы не попасть в центр». «Ураган». «Внутри у меня похолодело». Андрей Федорович подошел к карте, что-то посчитал на бумажке и вышел из рубки на мостик. Он протянул правую руку вперед, растопырив пальцы. Затем последовала неожиданная команда. «110 градусов вправо!» Я повернул штурвал. «Вот этим курсом пока пойдем». Впоследствии я узнал, что Рябинин применил специальные правила для расхождения судов с ураганом. Так называемое правило правой руки – бейсбала. Было всего 10 часов утра, но казалось, что мы идем в сумерках. Потемнело. На горизонте появилась гигантская серо-черная туча, похожая на ватный вал. Он быстро катился на нас. Внезапно полога океанская зыбь покрылась рябью. В открытое окно рубки ворвался порыв ветра, и вдруг он загудел в вантах, все усиливая и усиливая этот хватающий за душу звук. Океан тяжело вздохнул и зашевелился, морща и выгибая свою спину. Мгновенно появились гребни. «Началось», — мелькнуло у меня. И я обернулся взглянуть на барометр. Стрелка показывала 730. Такого низкого давления я еще не видал никогда. Через 2 часа в океане творилось что-то невероятное. Казалось, что где-то совсем рядом стреляют сотни орудий. Огромные, высотой с 4-этажный дом валы, с длинными пенящимися всеразрушающими гребнями, шли в атаку на маленький Гдов. Горизонта не было видно, только страшная зеленая стена, увенчанная белой ревущей верхушкой, грозила подмять под себя судно. Еще минута, и все будет кончено. Волна подкатывает под корпус, Гдов оказывается на вершине. Бешено вращаются оголенные винты. Еще секунда, и пароход катится с горы в зеленую пропасть. И снова похожий на маленькую, но упрямую букашку, он взбирается на следующую гору. Только разъяренные гребни краем переваливаются через фальшборт и катят тонны воды по палубе, разрушая все на пути. Уже срезаны поручни на полубаке, оторван приклепанный к палубе железный трап. Это еще пустяки. Не вскрыло бы трюмов. Но крепко держат сетки из пенькового троса, добавочно положенные на люки Павлом Васильевичем. В руке капитан, старпом третий помощник. У всех серьезные напряженные лица. Ветер дует с такой силой, что на мостике находиться невозможно. Страшный удар зыби. Гдов ложится на левый борт, черпает воду и не хочет вставать. У третьего помощника бледнеет лицо, и на лбу выступают капельки пота. Наверное, и у меня такой же вид. Секунды кажутся часами. Пароход медленно поднимается. Так бы и помог ему своими руками. Он похож на боксера, который получил сильный удар, но еще не нокаутирован. Потоки воды сбегают с палубы, и Гдов снова влезает на волну. Не поверю тому, кто мне будет рассказывать, что не страшно попасть в ураган в океане. Страшно. Через стекла рубки мы видим, как на мостик, борясь с ветром, чуть ли не на четвереньках поднимается Павел Васильевич. Он никак не может выпрямиться и открыть дверь в рубку. Ему помогает старпом. Ураган врывается в рубку и сдувает со стола карту, линейку, транспортир. Павел Васильевич обтирает мокрое лицо. Фу ты, черт! Невозможная погода! «Андрей Федорович, шлюпку правого борта разбило в щепы!» Капитан махнул рукой. «Как трюма? Пока в порядке!» Все замолчали. Пока. Теперь я понял, что значит разъяренный океан. На тысячи миль вокруг ни души. Никто не поможет, если что-нибудь случится с нашим судном. Только маленький экипаж Гдова своей выдержкой, умением, отвагой должен отстоять судно. Смена. На руль пришел совершенно мокрый журенок. Он не успел укрыться от волны. Осторожно вылезаю на мостик. Ветер подхватывает меня и несет вниз по трапам. С трудом удается задержаться у входа в помещение. Рывком открываю дверь и впрыгиваю в коридор. Ветер бешено захлопывает ее за мною. Заглядываю в каюты. Никого нет. Спускаюсь в столовую. Там собрался весь экипаж Гдова. Сидят, лежат на скамейках и просто на палубе. Всем хочется быть вместе. В столовой душно и дымно. Плотно задраены чугунные глухари на иллюминаторах. Каждый раз, когда волна с грохотом бьет о борт, притулившаяся в углу Зиночка вздрагивает. Она сидит с закрытыми глазами, бледная, осунувшаяся. Меня встречают вопросами. «Как там, Игорь, наверху? Не лучше? Сколько баллов?» «Пока все так же», — говорю я и опускаюсь на палубу. Я чувствую страшную усталость во всем теле. Хорошо, что здесь не слышно воя ветра, товарищи рядом, и от этого как-то легче на душе. «Так дальше», — слышу я спокойный голос Белова, рассказ которого прервал мой приход. «Ну, я и говорю, если ты хочешь выходить за меня замуж, то выходи». Леночка говорит, «Хочу». «Тогда я еду». «А теща? Теща что?» — с нескрываемым интересом спрашивает Каракаш. Зиночка открывает глаза. «И от этого спокойного монотонного голоса Белова мне тоже делается спокойнее, и океан не кажется таким страшным». Нужен, очень нужен такой голос в опасную или тяжелую минуту. Он поддерживает в людях бодрость и заставляет забывать о настоящем. В дверь показывается Тубакин. Против обыкновения он серьезен. «Ребята, барометр медленно пошел вверх. Я только что был в кают-компании и смотрел сам. Давно пора». «А если к стрелке привязать нитку и тянуть ее наверх, погода не улучшится быстрее?» — шутит Шмаков. «Все оживляются. Океан продолжает неистовствовать, но мы повеселели. Гдов — надежный пароход, а ветер не будет дуть вечно». Жемчужина Тихого океана. Так называют американцы остров Оаху, где расположен город Гонолулу. Буруны тянутся вдоль прячущихся в воде рифов. Они вкатываются кружевом пены на пологий берег. Пальмы образуют зеленый венок на холмах. Плантации с ровными рядами ананасов. Коричневые люди, нагнувшись, работают между ними. Белые каменные пирсы блестят на солнце. Остров поднимается из моря, как изумруд, брошенный чьей-то могучей рукой между волн океана. Ворота порта, на башне которых написано по-гавайски «Добро пожаловать», и цветы. Цветы везде, на улицах, площадях, в порту. Нежная туземная музыка. Земной рай, как оповещают кричащие рекламы многочисленных отелей, расположенных на берегу. Гдов стоит в Гонолулу у пирса номер 5. Зашли пополнить наши запасы, сменить пресную воду и сделать кое-какой ремонт. После 2 часов мы с Тубакиным свободны. День в нашем распоряжении. Спускаемся на белый пирс, выходим из порта и идем по обсаженной кокосовыми пальмами аллее. Город имеет вполне европейский вид. Не верится, что всего несколько десятков лет назад здесь жили в хижинах свободные гавайцы. Улицы залиты асфальтом, по ним катятся современные автомобили, много зелени и цветов. Гонолулу похож на Колон, но значительно красивее его. Дома своеобразные, низенькие и широкие. Есть несколько шестиэтажных. Там помещаются учреждения. Рынок, старинный пассаж под деревянным навесом. На каждом шагу маленький салунчик. Там продают холодное пиво и ананасовый сок со льдом. Много матросов американского военного флота в белых шапочках и широчайших белых клешах. Рядом знаменитая база Пирл-Харбор, стоянка флота. Попадаются и солдаты, но их меньше. В Гонолулу царствует флот. Здесь говорят на разных языках, но государственный язык английский. Мы встречаем японцев, китайцев, негров, американцев, но коренных гавайцев не видно. Андрей Федорович говорил, что они почти все вымерли. Гавайцев осталось всего 12 тысяч на островах. Мы разочарованы. Кругом пестрит неизменная реклама Кока-Колы и сигарет Верблюд. С плакатов улыбаются джентльмены и мисс, показывая белоснежные зубы и настойчиво предлагая чистить их только пастой фирмы Nivea. Все это мы уже видели в Колоне. Мы идем по зеленому благоухающему парку. Цветы, пальмы, какие-то неведомые мне растения. Цветы огромные, самой причудливой расцветки. Сквозь густую листву пробивается солнце. Асфальтированные дорожки покрыты светлыми солнечными зайчиками. Как будто бы на дорогу высыпали золотые монеты. Крошечные попугаи парами сидят на ветках. Несмотря на тень, становится жарко. Идем на пляж. Вайкики-бич. Огромный голубой полукруг вдается в сушу. Купальщиков почти нет. Время ужина. Высокий шумящий прибой накатывает на песок. Далеко в океане виднеются черные точки. Внезапно они выпрямляются, превращаясь в маленькие фигурки. И, стоя как наездники в цирке, летят на пенящихся гребнях на берег. Когда волна вкатывается на пляж, из нее выпрыгивает бронзовая фигура и тащит за собой широкую заостренную доску, похожую на лыжу. Это всадники океана, любимый спорт на Гавайях. Мы садимся и любуемся этим красивым зрелищем. Большая сноровка нужна, чтобы оседлать волну. Слева от нас синеет мыс Даймонд. На нем загорается свет. Проблески и затемнение. Это маяк указывает вход в Гонолулу, идущим в океане судам. Гавайи благоухают запахами цветов и моря. Всходит луна. Мы, как зачарованные, идем по серебряным от лунного света аллеям. Земной рай. Для кого? Только не для гавайцев, которых осталось всего 12 тысяч на всех островах. Усталые мы возвратились на пароход. Там меня ждала радость. Агент привез письма. Для меня пришло два от Жени. Я долго носил их в нагрудном кармане. Хотелось остаться одному. Только ночью, когда Сашка уже сладко спал, я вскрыл конверты и с волнением начал читать ровные, мелко написанные строки. «Здравствуй, Игорек. Пишу прямо на Гавайские острова, так как думаю, что в Панаму мои письма запоздают. Ой, как ты далеко забрался. Я уже воткнул булавку с красным флажком в центр Тихого океана. Так и отмечаю твой путь. Наверное, очень интересный город Гонолулу. Как бы мне хотелось посмотреть. Папа тоже заинтересован твоим рейсом. И мы с ним читаем в энциклопедии о всех местах, куда заходит твой пароход. Школу я окончила. Все оценки хорошо, только попались две удочки. Как и следовало ожидать по математике и черчению. Теперь готовлюсь к экзаменам в педагогический институт. Читаю массу книг. Вспоминаю все, чему учили в школе. Страшно боюсь экзаменов. Знаешь, какой огромный конкурс? По 3 человека на место. Но все равно я поступлю. Чего бы мне это ни стоило. Буду заниматься день и ночь. Литературное отделение – это моя мечта. Да ты этого не понимаешь, наверное, грубый моряк. Не обижайся, я шучу. Все звонят мне по телефону, приглашают развлечься, но я всем отказываю. Некогда. Потом наверстаю. Папа мне поет. Чем крепче нервы, тем ближе цель. Это из какой-то глупой песенки, но, по-моему, правильно. Как идут дела у тебя? Судя по твоим письмам, товарищи тебе попались хорошие. Очень мне нравится Журенок и Чулков. Но больше всех мне нравится ваш капитан. Какой он решительный и какой хороший человек. Вот, Игорь, с кого надо брать пример. Занимаюсь я вместе с одним мальчиком из нашего класса. Помнишь, я тебе про него рассказывала? Валерий Стеценко. Он тоже идет в педагогический. Он очень способный и, конечно, сдаст без труда. В перерывах между занятиями мы говорим с ним на разные темы. Какой-то странный у него взгляд на жизнь. Всюду быть первым. Вот его лозунг. А по-моему, это карьеризм. Он и держится со всеми свысока. Только ко мне снисходит. Папе Валерий не нравится. Он говорит, что Валерий неискренний, хотя и старается показать себя с хорошей стороны. Ну хватит, заболталась. Пиши обо всем и чаще. Я твои письма получаю с удовольствием и жду их с нетерпением. Женя. Это письмо было совсем не таким, какого я ждал. Меня даже кольнуло в сердце. Чего это Женя уделяет так много внимания какому-то Валерию? Сразу видно, что он эгоист. Зачем с ним заниматься вместе? Что, Женя без него не справится с экзаменами? А то, о чем я просил написать, она забыла. Читаю второе письмо. Вот его я ждал с таким нетерпением. В нем Женя писала. Когда я выхожу на набережную Невы и слышу гудки пароходов, то всегда думаю о тебе, Игорь. Где-то в огромном океане плывет Гдов. Может быть, там шторм, и вам грозит опасность. Может быть, тебе тяжело и плохо. Мне хотелось бы помочь тебе чем-нибудь. Но что я могу за 1000 километров? В своем письме ты просишь ответить на твои 3 вопроса. Твое письмо лежит передо мной. Я отвечаю. 1. Да, я очень хочу видеть тебя. 2. Нет, мне никто не нравится. 3. Я уверена в том, что ты будешь штурманом. Мне кажется, что у тебя есть воля к победе, и ты человек целеустремленный. Чувствуется по твоим письмам, что ты любишь море, и работа на судне тебе нравится, а это главное. Ну что, ты доволен? Я ответила тебе честно, можешь не сомневаться. Я всегда говорю правду. У меня все по-старому. Много занимаюсь, чувствую себя сейчас увереннее. Иногда вместе с Ириной ездим на Кировские острова. Погода у нас стоит чудесная. Да, совсем забыла. Хочу тебе рассказать одну историю. С Валерием поссорился окончательно. Он как-то сидел у меня вечером, потом взял мою руку и сказал, что он меня любит, и мы могли бы пожениться после окончания института. Я рассердилась и сказала, что я его не люблю. И вообще, чтобы он не говорил такие глупости. Тогда он презрительно посмотрел на меня и сказал, «Ты вообще привлекательна только внешне, а так многого из себя не представляешь. Была бы честь предложена». Теперь он больше ко мне не заходит, а я очень рада. Ну, все это пустяки. Когда же мы с тобой наконец увидимся? У меня такое впечатление, что мы не видались много лет. Желаю тебе счастливого плавания. Приезжай скорее, Женя. Я готов был петь от радости. Такие письма не пишут людям, к которым относятся безразлично. Женя думает обо мне, ждет. А с этим Валерием она правильно поступила. Подумаешь, какой жених нашелся. Я вытащил бумагу и, несмотря на позднее время, начал писать Жене ответ. Я писал ей о том, как рад был ее письмам, об урагане, о голубых Гавайях, и снова о том, как я скучаю по ней. Письмо вышло длинное и сбивчивое. Засыпал я совершенно счастливым. Гдов пришел во Владивосток, сильно потрепанный океанским штормом. Здесь ему предстоял ремонт и подъем на док для осмотра подводной части. Рейс был закончен. Мы прошли около 12 тысяч миль. Андрей Федорович остался доволен командой. Он говорил об этом на собрании, устроенном перед приходом в порт. Капитан сказал, Спасибо, товарищи. Вы вели себя мужественно в тяжелые минуты. Теперь надо отдать все силы на проведение скорейшего ремонта. Знаю, всем вам хочется домой, и мне тоже. Чем скорее закончим ремонт, тем скорее будем дома. Отчасти мы были довольны стоянкой во Владивостоке. Все соскучились по родному берегу. Хотелось побывать в кино, погулять по улицам, где везде слышится русская речь, отдохнуть от качки и тропической экзотики. Владивосток – красивый город, особенно если смотреть на него из бухты Золотой Рог. Улицы поднимаются ступенями и наступают на синие сопки. Много зелени. Внизу расположен порт. Причалы, краны, суда, пришедшие из разных стран. В бухте суетятся буксиры и катеры, и все это залило ярким, но пока еще холодным весенним солнцем. После выгрузки гдов перетянули в завод, и у нас началась береговая жизнь. Мы обивали ржавчину с корпуса и надстроек. От этой работы еще долго стоял шум в ушах. Целый день 7 кирок усердно стучали по железу. Дело подвигалось быстро. Вечерами мы ходили в город. У многих очень быстро завелись знакомые. Я же скучал и отклонял все предложения товарищей повеселиться. После получения последнего письма в Гонолулу, все мои мысли были в Ленинграде с Женей. Мне никого не хотелось видеть, кроме нее, и все девушки слились в безликую массу. Мне была нужна голубая звездочка. Так мысленно называл я Женю. Это сравнение мне очень нравилось. Однажды, возвращаясь из кино, я решил зайти в интернациональный клуб моряков. Там собирались моряки всех наций, состоящих в порту судов. Клуб имел прекрасную библиотеку, комнаты отдыха, танцевальный зал и маленький уютный ресторанчик-столовую в первом этаже. В клубе встречались друзья, пришедшие в порт на разных судах, из разных точек земного шара. Предъявив свою мореходную книжку дежурному у входа, я поднялся по мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой, и заглянул в читальню. Несколько иностранцев молча рассматривали журналы. Из зала доносилась приглушенная музыка. Я направился туда. Первый, кто попался мне на глаза, был расфранченный Сахотин, танцевавший с хорошенькой накрашенной девушкой. Он делал какие-то особо виртуозные па, то медленно с приседаниями водя партнершу, то вихрем носился по залу, тесня остальных танцующих. Несколько моряков по виду греков стояли кучкой и с восхищением смотрели на Сахотина. Сам он наслаждался производимым впечатлением и гордо поглядывал по сторонам. Девушка танцевала хорошо, но лицо ее было безжизненным и напоминало лицо восковой куклы. Я обрадовался этой встрече. Герман расскажет мне все новости о Ленинграде и мореходке. Когда танец прекратился, иностранцы захлопали. Сахотин самодовольно раскланялся и, держа под руку девушку, направился к выходу. Я пошел ему навстречу. «А, Микешин! Здорово! Какими судьбами?» Удивленно приветствовал меня Сахотин. «Все тянешь лямку на своей грязнухе? Матрос?» «Матрос. Только не на грязнухе, а на пароходе Гдов». «А ты где и какими судьбами?» «Капитаном, наверное», — съязвил я. «Аллочка, познакомься». Не отвечая на мой вопрос, обратился Сахотин к своей даме. «Мой бывший соученик, Игорь Микешин». «Алла», — проговорила девушка и подала мне руку пирожком. «Прости, Аллочка, мне нужно сказать Игорю два слова. Минутку». Сахотин отвел меня в угол и зашептал в ухо. «Я и представился третьим помощником с Каменец-Подольска. Я там практикантом. Смотри, не проговорись. Мировая чудачка». «Так смотри». «Ладно», — засмеялся я. «Ты все такой же очковтиратель». «Ну, Гошка, брось. Встречу нашу надо отпраздновать. Пошли». Примирительно проговорил Сахотин и потащил нас вниз. Мы уселись за столик в почти пустом ресторанчике. Обычно скуповатый Сахотин, к моему удивлению, разошелся. Он заказал бутылку шампанского, фрукты и шоколад. Когда вино было разлито по бокалам, Герман торжественно произнес. «Выпьем за красивую жизнь и любовь, правда, Аллочка? Тебе здорово не повезло, Микешин. Впрочем, ты сам виноват. Можешь благодарить своего корешка Ромку Сергеева и иже с ним. Плохой он тебе друг оказался. Сам-то он хитрован. Плавает сейчас на лондонской линии, штурманским учеником. Он штурманским, а ты матросом, ясно?» «Это уже не твое дело. Давно из Ленинграда?» — хмуро спросил я, начиная ощущать к Сахотину неприязнь. 2 месяца. Как там наши ребята?» «Никак. Плавают на разных судах практикантами. Только вот Сергеев. Дался тебе Сергеев. Молодец. Недаром он из одних первых учеников был. Не чета, брат, тебе». Но я тут же спохватился и добавил. «Хотя ты и штурманом плаваешь». «Можешь со своим Ромкой целоваться, если не понял еще, что он за тип. А я его презираю. Давай замнем». «Чего замнем?» «Да это разговор. У нас с тобой разные точки зрения. Был бы со мной, в мореходке бы остался». Хвастливо закончил Сахотин, поднимая бокал. «Ты прости, Аллочка, нас за эти скучные разговоры». Девушка не произнесла ни слова. Она сидела с таким же остывшим выражением лица, какое у нее было во время танцев, и тупо рассматривала свои блестящие длинные ногти. Она действительно скучала. А мне уже стало противно сидеть за столом и слушать хвастливую болтовню Сахотина. Но он продолжал разглагольствовать, подливая себе и Аллочке шампанского, принимал красивые позы, употреблял английские слова. Моя рюмка стояла полная. Мне не хотелось пить ни за красивую жизнь, ни за успехи Сахотина, а он и не настаивал. «И долго ты будешь матросом?» «Я на твоем месте давно бы плюнул. Охота концы таскать да гальюны и чистить. Тоже мне работа», — презрительно смотря на меня, говорил Сахотин. «Ух, если бы не Аллочка и общественное место, я поговорил бы с ним не так. «Кстати, барахлишка у тебя заграничного нет под забой?» – наклонился ко мне Сахотин. «Какого барахлишка?» – недоуменно спросил я. «Рубашки, галстуки, костюмы и так далее и тому подобное. Все берем», – засмеялся Сахотин. Девушка оживилась и в первый раз улыбнулась. Меня взорвало. «Я барахлишком не торгую. В купцы не вышел еще. А ты что же, поторговываешь?» «А что ж ты думал? Я на свою зарплату такие банкеты буду задавать», – показал рукой на стол Сахотин, зло оглядывая меня. «По-твоему, это тоже плохо? Пару копеек заработать. Плохо?» «Хорошо», – сказал я, вставая со стула. «До свидания, штурман. Мне пора. Когда камень уходит?» «Дня через 4. На Ленинград. Ну, пока». Сахотин небрежно пожал мне руку. Он не задерживал меня. Видно было, что эта встреча не принесла ему удовольствия и тяготила Алочку. Я вышел из клуба на залитую электрическим светом улицу. С моря тянуло влажным ветром. Дышать легко. В бухте блестели огоньки стоявших на якорях судов. Спустя несколько дней каменец Подольск ошвартовался бортом к Гдову. С парохода сказали, что они простоят недолго, не более суток. Необходимо произвести какие-то сварочные работы, после чего каменец уйдет в рейс. После нашей последней встречи мне совсем не хотелось видеть Сахотина, но искушение послать матери подарок пересилило. Каменец Подольск, конечно, будет в Ленинграде раньше, чем Гдов, поэтому я, скрипя сердце, решил попросить Сахотина передать маме маленький пакет. В свертке лежали два шелковых платка с напечатанными на них картинками из гавайской жизни. Купил я платки в Гонолулу, один для мамы, один для Жени. Вахтенный на Каменец-Подольске, пожилой горбоносый матрос с черными с проседью волосами, стоял, облокотившись на фальшборт. «Где у вас Сахотин живет?» – спросил я, поднимаясь на палубу. «Кто? Сахотин? Этот сачок? Он уже больше здесь не живет», – усмехнулся Вахтенный. «То есть как не живет? А где же он живет?» «Вот где!» – матрос сложил пальцы решеткой. «Попался, наконец, на спекуляциях. А ты? Принес ему что-нибудь?» Он подозрительно глядел меня с ног до головы, остановившись взглядом на пакете, который я держал в руках. Я смутился. «Да нет. Просто так хотел его повидать. Учились вместе». «Учились?» «Удивляюсь, как таких в техникуме держат. Лодырь, хвостун и вдобавок ко всему спекулянт. Хорош штурман из него выйдет». Видимо, Вахтиному хотелось поговорить, но мне было неприятно, что он принимает меня за приятеля и сподвижника Сахотина. И я пошел к себе на судно. Глава 11. Бежали месяцы дальнего плавания. Я многое понял. Понял, что китель с блестящими пуговицами, трубка и сдвинутая на бекрень фуражка – это совсем не признаки хорошего моряка. Понял, что надо много учиться, чтобы действительно им стать. Я многое видел. Перед глазами проходили страны, города, люди. Мимо нас проплывали необычные суда – джонки, сампаны, быстрые малайские пироги. На всю жизнь запомнился мне трехмачтовый барк, шедший с блестящими на солнце, как серебро, парусами. Море бывало то тихое, ласковое, то бурное, ревущее или покрытое на многие мили вокруг